«А господи, где он?» Боясь, что наш проводник попросту утонул. Но Том, внимательно следя за ходом событий, вдруг усмехнулся и кивнул в сторону переулка, и я облегченно выдохнула, заметив, как сильно пошатывающийся Геллерт пытается незаметно скрыться от стражи. А в следующую секунду мы трансгрессировали, решив не терять времени даром. Руки Айры, таинственного и неведомого божества, находились действительно высоко, и стоять на них, видя под собой пропасть, было крайне неудобно, особенно вдвоем. И Том левитировал в сторону, галантно уступая мне место, и крикнул: «Кейт, ты справишься?» «Да», — отозвалась я, оглядев серый шар высотой с мой рост. А Том принялся следить за тем, что происходило вокруг, в том числе за отвлекающими маневрами Геллерта. Осторожно подкравшись поближе и осмотревшись на предмет наличия людей-змеев, а прямо в груди статуи была арка, подтверждавшая, что выход на смотровую площадку для желающих все же был, я принялась с помощью заклинания вырезать в камне полость, чтобы посмотреть, что же там внутри все-таки было спрятано. И когда я закончила, в камне действительно оказался тайник, в котором лежала расписная шкатулка. Задержав дыхание, я крайне осторожно приоткрыла ее, и мне в глаза брызнул яркий белый свет. Зажмурившись на мгновение, я на ощупь достала не такой уж и большой камень, а тот, постепенно погаснув, вдруг испустил из себя тоненькую полоску света, которая указывала куда-то в темные тоннели. Трудно будет передать словами, какое же облегчение нахлынуло на меня в тот момент, когда я поняла, что дорога наверх все-таки была. Но радоваться было рано. Едва я достала камень из шара, как на ладони Айры из той самой арки осторожно вышли два вооруженных мечами змея и внимательно осмотрелись, словно кого-то ища. «Ой-ой», — пискнула я, покрепче сжав камень в правой руке, и снизу вдруг раздался крик. «Прыгай, Кейт, я тебя поймаю. Ты же мне веришь?» «Нет», — отозвалась я, но стража медленно приближалась ко мне, так что выбора особо не было. И я, задержав вдох, сиганула с края ладони прямо в никуда. Жизнь не успела пронестись перед глазами, так как меня почти сразу же подхватили сильные руки. И только я почувствовала, что в безопасности, и судорожно вдохнула и выдохнула, как Том с усмешкой посмотрел на меня и протянул: «Мне кажется, или это уже где-то было, неважно», — прохрипела я, а в 3 сантиметрах от меня пронеслось копье. «Быстрее, нам нужно бежать, куда указывает камень». И только Том спикировал в нужную сторону, как я хлопнула его по плечу и строго добавила: «Но сначала нужно найти Геллерта. Он не маленький, сам найдет дорогу». Возмутился Том, но я так зло посмотрела в ответ, проигнорировав еще одно хорошо заточенное копье, что он закатил глаза и нехотя выдохнул: «Ладно, ладно, как скажешь». В итоге мы приземлились в районе, близком к нужному выходу в тоннеле, где как раз в последний раз видели Геллерта. Только вот вокруг было удивительно тихо, даже местные жители и то попрятались по домам, ожидая, чем же закончится наш грандиозный побег. Я, нахмурившись, огляделась по сторонам обезлюдевшей улицы, а Том, недовольно скрестив на груди руки, хмыкнул: «И где твой Геллерт?» Но не успела я тяжело вздохнуть и признать поражение, как из небольшого переулка выбежала наша пропажа, в своей фирменной манере маша руками. На моем лице тотчас непроизвольно засияла улыбка, и я вытянула вперед руки, показывая одному вредине, где же был мой Геллерт, как последний рьяно пробежал мимо нас, даже не поздоровавшись. И причина такого его поведения появилась буквально через несколько секунд. Десяток хорошо вооруженных солдат, трое из которых были верхом на тех самых скелетообразных лошадях. Радость мигом сменилась ошеломлением, а глаза так и полезли из орбит, но Том, очнувшись чуть ранее, схватил меня за руку и потянул вслед за удиравшим Геллертом, который ловко нырял из одного переулка в другой, избегая больших улиц, видимо, чтобы не попасться всадникам. «Геллерт, мы нашли его!» Из последних сил прокричала я, когда мы все-таки догнали нашего проводника, и тот, не сбавляя скорости, крикнул в ответ: «Что нашли?» «Камень Айры. Он у нас. Нам в те тоннели». Легкие так и горели от интенсивной нагрузки, и я еле-еле проговаривала слова, прерывая фразы судорожными вдохами. А вот Геллерт неожиданно замедлил бег и повернулся ко мне. «Правда нашли?» «Да», — выдохнула я, подняв повыше камень, лучик света из которого указывал путь, словно нить Ариадны. «Тогда почему мы убегаем?» — возмутился Геллерт, окончательно остановившись посреди улицы, и я так и выпала в осадок, ведь стража, весьма грозная на вид и неплохо вооруженная к тому же, почти догнала нас, и проверять, насколько комфортными были в Тиауанако тюрьмы, как-то очень не хотелось. Том тоже непонимающе уставился на Геллерта, так как до нужных тоннелей было рукой подать, но Геллерт вдруг вышел в самый центр улицы, и в тот момент, когда из-за угла выбежала стража в полном своем составе, решительно взмахнул палочкой. Он был словно дирижер. Магия, исходившая от него мощным, но одновременно плавным и изящным потоком, подхватила в воздух все глиняные кирпичи в зоне видимости и закружила их в воздухе. Воины, гнавшиеся за нами, так и застыли в оцепенении, первый раз в жизни столкнувшись с таким явлением, как волшебство, а кирпичики, снова став глиной, стали образовывать толстую стену между нами и погоней. Том, поняв ход мыслей Геллерта, одним резким движением вызвал поток пламени, и я закрыла рукой лицо, настолько жарко мне вдруг стало. Огонь обжег глиняную стену, сделав ее твердой и неприступной, а Геллерт методично замуровывал все видимые переулки, оставляя лишь один проход для нашего отступления. «Вот видите, господа, закончив творить препятствия», — важно проговорил Геллерт, так и выхаживая вдоль только что созданной стены, и мы с Томом синхронно уставились на него. «Волшебники — это величайшая каста людей, с которыми лучше не воевать. Инки — потерянные цивилизации. Атланты — это ничто по сравнению с прирученной людьми магией и особыми людьми, прошу заметить». Он поднял указательный палец, а за его спиной послышался едва заметный треск и ругань. Но только я открыла рот, как Геллерт шагнул чуть в сторону и продолжил свою лекцию. «Волшебники могут почти что все, даже воскрешать людей, хотя, казалось бы, этот дар давно пропал». «Геллерт», — осторожно вставила я, так как одна из стен пошла трещинами уже заметно, но он, будто ничего не замечая, покачал пальцем и зашикал. «Тише, Кэтрин, вы в полной безопасности, я вам это гарантирую. Так вот, о чем это я? Ах да, волшебники, это удивительный народ, который...» Тут уже Ял не выдержал и от треска спрятался в нагрудный карман хозяина и зажал ушки, а в одной из стен показался наконечник копья. Геллерт наконец заметил это и, повернувшись, так и вскрикнул, а я подбежала к нему, схватила за руку и потянула к тоннелям, крикнув: «Потом договорите, правда, очень интересно, но нам пора бежать». «Я вас за язык не тянул, Кэтрин. Пусть сотворенные стенки на поверку оказались не такими прочными, как хотелось бы, но время мы точно выиграли, а потому со всех ног ломанулись в пещеры, следуя за лучиком света. Один поворот, второй, третий — серый камень так и извивался вокруг, образуя катакомбы, в которых можно плутать всю жизнь, не имея карты. Но мы бежали за светом, и свет вел нас вперед, в неизвестность, но я все же верила, что мы выберемся. В конце концов, после десятка поворотов вдруг послышался шум, я испугалась, что эта королевская стража нашла короткий путь и преградила нам дорогу, но, следуя за путеводной нитью, мы неожиданно выскочили на утес, откуда, громыхая, несся мощный поток воды, прямо вниз, в черноту, настолько высока была пропасть. Только вот луч упрямо указывал вперед, только вперед, и я с большой неохотой взглянула на Тома, а тот мельком покосился на Геллерта, который, подойдя к самому краю утеса, задумчиво смотрел вниз. «Знаете, это чувство, когда стоишь на самом краю обрыва, так тянет прыгнуть». Мы с Томом снова переглянулись, настолько драматично прозвучали эти слова, а Геллерт выпрямился и, посмотрев на нас, вдруг помотал головой. «Так вот, у меня его нет». Но тут из тоннеля донеслись совсем другие звуки. Топот шагов и лязганье металла, и я сама подошла к обрыву и взяла Геллерта за руку. «Выбора у вас тоже нет на счет три», — крикнула я тому, и тот подхватил Геллерта под другую руку и кивнул. «Раз, два, три», — крикнул Том, заметив выбежавшую на площадку стражу, и потянул нас вперед, в кипевшую и бурлившую пропасть. Из моей груди вырвался пронзительный крик, а ветер так и трепал лицо, обдавая брызгами ледяной воды. Но мои вопли прерывал другой голос, мужской, обладатель которого изначально был против прыжка. Один только Том сосредоточенно вглядывался вниз, и когда пришло время разбиться о пенившуюся воду, он взмахнул палочкой, и вместо смерти вода мягко обтекла нас, а после закрутила и понесла по камням дальше по течению. Я старалась изо всех сил держать ладонь Геллерта, которая была фактически моей спасительной соломинкой, а мощный подземный поток то и дело утаскивал меня под воду, наполняя и так еле живые легкие ледяной водой. Нас крутило и вертело, пороги больно ударяли тело, но в конце концов мы выбрались на небольшую площадку. Точнее, первым зацепился Том, а затем он вытащил из воды Геллерта, который помог мне. Без сил распластавшись на камне, я безуспешно пыталась откашлять противную воду, а горло так и жгло. Ал тоже выбрался на камень и чихал и кашлял вместе со мной, а Геллерт, чуть придя в себя, истошно воскликнул. Все это видели, ибо я отказываюсь это повторять. Я от такого закашляла еще сильнее, а Том подошел ко мне, взял под руки и прохрипел: «Вставай, Кейт, нам надо бежать, они лучше знают эти тоннели». Тут он со страхом посмотрел на меня, ведь в моей левой руке до этого был камень Айры, показывавший путь, но я, безуспешно закашлившись, сунула руку за пазуху и достала камень, так как мощный поток точно вырвал бы его у меня, а потому пришлось его спрятать. Том тотчас облегченно выдохнул и буквально взвалил меня на свои плечи, но едва мы преодолели пару поворотов, как снова послышался звук шагов. Двое ящеров резко вышли из-за угла, держа наготове оружие, но мы быстрее спрятались в темный угол, молясь, чтобы наши преследователи не услышали шум стекавшей с нашей одежды воды, которая лилась буквально струями. Но грохот водопада заглушал и это, и наше шумное, хриплое дыхание, и фырканье Алла, который, как и все, достаточно наглотался воды. Ящеры, внимательно оглядевшись, вдруг свернули как раз в ту пещеру, в которой мы вылезли из воды, и у нас появился шанс улизнуть. Правда, едва ящеры зашли в пещеру, как Том взмахнул палочкой, и вход туда моментально засыпало обвалившейся породой, но не успела я зло его пихнуть, как он, посмеиваясь, прохрипел: «Они же живы, сюда». Через 500 метров серых тоннелей мы оказались в тупике. Небольшая пещера, в которой мы едва уместились втроем, представляла собой крохотную комнатку, на полу которой был вырезан круг с мистическими письменами. И в центр этого круга как раз и ударялся белый луч, ведший нас за собой из Тиауанака. Затаив дыхание и усмирив противный кашель, я крайне осторожно дрожащими руками положила камень в проем в самом центре, но дальше ничего не произошло. Камень вспыхнул и окончательно погас, как и надежда в моей груди. Выпрямившись, я тяжело выдохнула и подняла глаза. И первым, кто мне попался в этот момент, был Том, на лице которого и так все было написано. Но едва он открыл рот, как я зло прорычала: «Только не смей говорить, что ты меня предупреждал. Если бы ты не стер память Дереку, мы бы здесь вообще не оказались. Да я уже 10 раз попросил прощения». Вскинув руки, прокричал он, а злость во мне, казалось бы, задремавшая с начала этого приключения, вспыхнула с новой силой. «И я еще больше раз доказал тебе, что хочу помочь. Что тебе еще нужно?» «Помощь!» — взвизгнула я, поочередно окунаясь то в беспросветное отчаяние, то во всепоглощающую ненависть. «Помощь! Да ты думаешь, я хоть на секунду поверю такому, как ты? После всего того, что ты натворил, ты убил Аба, ты убил Нэша, убил отца Кэс, отца твоей ненаглядной Кэс убил твой не менее ненаглядный Дерек», — прошипел мне в лицо Том, сократив расстояние между нами до минимума. «Не забывай об этом, дорогая, да неужели?» Горя от ненависти, также прошипела я, крепко сжимая в кулаке волшебную палочку. «Да, и кстати говоря, если хочешь увидеть человека, натолкнувшего меня еще в детстве на подобные убийства ради общего блага, то посмотри налево, пожалуйста. Сколько людей погибло в свое время из-за него, ты не считала? Почему тогда ты кричишь только на меня, а не на него тоже? Что за лицемерие, а, Кейт?» Разъяренно выдохнув, я повернулась в сторону Геллерта, который в самый разгар ссоры сушил одежду себе и шерстку Алу, и тот, ощетинившись, также раздраженно воскликнул: «А у тебя что, своей головы на плечах нет? Зачем вообще надо было трогать мои идеи? Я же проиграл. И кстати говоря, если бы ты не взял с меня обед, я бы и не вернулся к этому всему». «Вот именно», — прорычала я, снова испепеляя взглядом Тома, а тот рыкнул Геллерту: «А вас никто и не заставлял, вы сами на это решились. Не надо перекладывать, как обычно, всю вину на других. Так я же у тебя этому научился, Кейт, ты же постоянно так делаешь. Все виноваты в твоих несчастьях, кроме тебя. Да, в том, что мы здесь оказались, виноват только ты, но ты признавать этого не хочешь. Настоящий поступок взрослого самодостаточного мужчины. Да с чего ты вообще взял, что я вдруг начну тебе верить? Знаешь, Кейт, стоит раз умереть, и приоритеты тут же меняются. Я же пытаюсь тебе это показать, но ты везде видишь только своего Дерка. А я, конечно», — вскинув руки вверх, перебила я, Я везде вижу своего замечательного мужа вместо противного, вонючего, несносного, наглого. Но закончить перечисление всех отличительных черт своего бывшего мужа я не успела. Пещера, в которой мы стояли, вдруг загремела и пошла трещинами, а вход завалило осыпавшимися камнями. Взвизгнув, я непроизвольно накрыла руками голову, а Том резко подошел ко мне и прижал к себе, магией создав щит над нами. Камни же так и летели во все стороны, а из появившихся трещин лился яркий мощный белый свет. Зажмурившись, я от страха крепко прижалась к единственному живому существу поблизости, а свет полностью заполнил пещеру. Грохот камней стих так же внезапно, как и начался. Затем и яркий свет перестал бить в веки, хотя вокруг все же было светло. Да и дышать как-то стало легче, по крайней мере, не было сырого затхлого запаха плесени, преследовавшего нас в пещерах. И хотя меня по-прежнему с силой сжимали в медвежьем капкане, я на свой страх и риск открыла глаза и увидела небо. Чистое голубое небо, которое с запада, со стороны побережья, начало олеть. Не веря своим глазам, я огляделась по сторонам, на все тот же однообразный серый каменистый пейзаж, затем похлопала себя по груди и животу, а убедившись, что тело было настоящим, и камень был настоящим, и даже промозглый ледяной ветер был настоящим, я хрипло рассмеялась, благодаря небу и Всевышнего, что мои молитвы сбылись. А когда чувство эйфории немного спало, я вспомнила, в чьих конкретно руках находилась, и Том, заметив мой взгляд, разжал их, а я отстранилась от его теплой груди, гордо сделав вид, что это он насильно прижал меня, а не я сама прилезла к нему. «Мы живы», — заплясал Гелверт, так и балансируя на сером камне, а после шумно вдохнул разреженный ледяной воздух и закрыл глаза. «Мы живы, спасибо Мерлину. И мне», — добавил он, внимательно посмотрев на нас. «Я же выяснил, где был спрятан путеводный камень». «Да, вы большой молодец», — улыбнулась я, даже не собираясь начинать новые споры. А в сознании постепенно всплыла и первоначальная наша цель прогулки в горы. «О Господи, сколько прошло времени, пока мы были под землей, и где мы оказались?» В голове за мгновение успело пролететь тысяча мыслей, что мы опять потеряли кучу времени и придется возвращаться ни с чем, но не успела я окончательно впасть в отчаяние, как Том выудил из своего рюкзака небольшой календарик и взмахнул палочкой. И через пару секунд морщинки напряжения на его лице исчезли, сменившись спокойствием. «Все в порядке, Кейт, мы потеряли всего 2 дня, никаких ловушек времени в пещерах не было». Я облегченно выдохнула, а затем быстро кинула злой взгляд на календарик, и Том, опередив мои возмущения, добавил: «Вот как раз после нашего фиаско с Демиличем я и нашел это заклинание, так что не надо так на меня смотреть, я же правда стараюсь». В груди тотчас больно отозвалась вся та ругань, что мы, в том числе и я, высказали друг другу от накала страстей буквально пару минут назад. Том, заметив на моем лице борьбу эмоций и даже стыд, с усмешкой скрестил руки на груди, словно чего-то ожидая, и я, выпрямив спину, небрежно хмыкнула. «Я честно сказала тебе все, что думаю, и просить прощения за правду не собираюсь». «Я тоже, Кейт», еще шире усмехнувшись, проговорил Том, и вдруг Гелверт, все это время всматривающийся вдаль, завопил: «Вон они, шахты, мы совсем близко, завтра к обеду придем туда. Можно даже сказать, что мы немного сократили путь, представляете, как нам повезло». «Да, повезло», фыркнула я, правда, с абсолютно беззлобной улыбкой, ведь Гелверт был так обрадован, что в конце концов привел нас сюда, что не хотелось портить ему эту в какой-то мере детскую радость. А чтобы окончательно убедиться, что надежда еще есть, я с трудом достала из сумки, в которой из-за крысиных бегов был сущий беспорядок, карту с рунами и разложила ее на земле. И костяшки рун собрались как раз недалеко от того места, где мы чудом оказались благодаря камню Айры. «Он еще здесь, у нас есть шанс». Подняв голову, я уставилась именно туда, куда указал Гелверт, на золотоносные шахты, а сердце затрепетало от мысли, что мы можем наконец найти того, кого так долго искали. А бледный закат бил в спину, сообщая об окончании еще одного непростого дня. Да, мимо шахт пройти было трудно. Столько людей разом в практически безлюдной до этого местности было невозможно не заметить. Только вот нам не нужно было, чтобы эти люди заметили нас, а потому пришлось дожидаться обеденного перерыва у шахтеров, хотя бы у большинства, ведь были среди них и алчные трудоголики. А когда большая часть измазанных грязью мужчин разошлась по деревянным баракам, откуда доносился запах горячей еды, Мы выглянули из засады. Вот так будет похоже на обычного работягу, проговорил Геллерт, незаметно трансфигурировав одежду, и когда мы с Томом повернулись к нему, то перед нами предстал бородатый пожилой шахтер в потрепанной серой форме. Только вот чего-то все равно не хватало, и я, усмехнувшись, почерпнула под ногами замерзшую грязь и мазнула ей по его морщинистому лицу. Вот так будет похоже, даже очень. Геллерт, скривившись, все же добавил себе на одежду пару грязных пятен, а когда я повернулась к тому, тоже уже успевшему изменить одежду, и потянулась грязной рукой, то он увернулся и отсел подальше. «Не надо, Кейт, я сам справлюсь». Я на это пожала плечами, хотя измазать грязью одного частюля ручки чесались особо сильно, а тот самый частюля ехидно добавил: «А ты подождешь нас здесь? На самом деле, я очень обрадуюсь, если так и будет». «Не дождешься», — отмахнулась я, намереваясь тоже переодеться во что-нибудь похожее на шахтерскую одежду, но тут Геллерт деликатно остановил меня и проговорил: «Милая Кэтрин, позвольте мне. К сожалению, местные работяги очень суеверны. Они верят, что женщина в шахте – ужасно плохой знак, а потому нужно переодеть вас под мужчину и особо тщательно, чтобы никто ничего не заподозрил. Так, не двигайтесь. На мое превращение ушло гораздо больше времени, чем на Тома или Геллерта, но когда все было готово, и я осмотрела свои грубые, специально увеличенные руки, можно было не сомневаться, что Геллерт постарался на славу. Так, а теперь последний штрих», — протянул он и провел грязной ладонью по моему лицу, почти полностью закрытому фальшивой бородой и усами. «Спасибо», — сморщившись, ответила я и увернулась от второй порции грязи. А Том внимательно осмотрел меня, когда я выпрямилась, и недовольно скривился. «Тебе не идет этот костюм. Тебе надо либо платье, либо ничего». «Я предпочитаю ничего», — растянув губы в хищной усмешке, добавил он, и я также ядовито усмехнулась в ответ. «По-моему, я не спрашивала о твоих предпочтениях. Идемте, джентльмены, быстрее проникнем в шахты, быстрее выйдем и разойдемся по домам». Переодевшись в грязных шахтеров, мы практически полностью слились с местными жителями, а потому без особой опаски проникли в шахты, держа наперевес кирки. Точнее, мальчики несли тяжелые кирки, а мне вручили более легкий инструмент для отвода глаз, но это все стало вмиг ни к чему, когда мы снова оказались в темноте пещер. «Надеюсь, мы не встретим здесь наших знакомых из Тиауанака», едва слышно пробормотал Геллерт, и меня тотчас перекосило, так как второй такой встряски я точно не переживу. «Я тоже из Тиауанака же, нет выхода, верно? Зато входов достаточно», хмыкнул на мое замечание Геллерт, а Том с усмешкой выразительно посмотрел на меня, и я махнула на него рукой и зашагала дальше. Правда, через десяток шагов меня обогнала маленькая шустрая серая тень, но едва я обернулась и недовольно взглянула на Геллерта, как тот благосклонно проговорил: «Пусть бежит. Где много золота, там, возможно, прячется и Аликанта, и ваш муж, Кэтрин. Ал под присмотром». «Ну смотрите», — выдохнула я, так как второй раз провалиться куда-нибудь в потерянное царство очень не хотелось бы. Но компас опять вел напрямик, иногда упираясь в стены, а Ал находил пути и потайные туннели, и некоторые из них были даже снабжены железной дорогой с вагонетками, прямо как в Гринготтсе. И когда мы вышли на одну из таких железных дорог, и Ал посмотрел вниз, Том пригнал одну из вагонеток с помощью магии и протянул мне ладонь. «Прокатимся, чувствуется, дорога будет длинной». Закатив глаза, я все же приняла помощь, так как самой мне в вагонетку точно было не забраться, слишком она была большой. Том же с Геллертом без проблем запрыгнули, и когда все наконец уселись, начались американские горки. Нас швыряло от поворота к повороту, и пусть Том пытался как-то управлять вагонеткой, она все равно мчалась в неизвестность, то резко поднимаясь, то стремительно слетая вниз. Один раз нам даже попался промежуток без рельсов, видимо, их оборвал камнепад накануне, но мы пролетели этот участок даже не моргнув, хотя у меня на голове точно появилась пара лишних седых волосков. Рельсы мчались сквозь шахты, увозя нас все глубже в горную породу, и я молилась про себя, чтобы Дерек шел примерно тем же путем, и мы рано или поздно встретились. Хотя в таком лабиринте запросто можно было разминуться, но неужели в этом мире нет ни капли справедливости? Я же так стараюсь, черт возьми. Наконец рельсы закончились, и мы, стукнувшись об ограничитель, остановились. Поездка была настолько головокружительной, что Том не стал дожидаться, пока я соизволю дать согласие, и самостоятельно подхватил на руки и поставил на землю, а меня настолько сильно мутило, что я даже не сопротивлялась. Геллер тоже взял перерыв и замахал руками в сторону лица, нагоняя воздух. Один лишь Ал бегал вокруг нас и ждал, пока мы придем в себя, а когда ему наконец дали знак, то он бодренькой рысью поскакал в темноту, будто видел все лучше самой зоркой летучей мыши со встроенным эхолокатором. На такой глубине из шахтеров никого не было. Даже сами тоннели казались малость заброшенными, хотя их точно прорубали люди. Видимо, они и оставили надежды найти здесь хотя бы что-то, но раз Ал уверенно бежал вперед, то значит, это было очень зря. Правда, я ничего не понимала в добыче золота и шахтерском деле, мне до этого казалось, что золото в шахтах просто лежит кусками, а люди их вывозят и продают в неизменном виде. Но мне, как и всем людям, впрочем, было свойственно ошибаться, и золото могло быть прямо вокруг нас, только мы могли этого попросту не видеть. И такое, кстати говоря, можно было сказать не только про золото. В рукотворных тоннелях, вырубленных алчными рудокопами, мне было намного комфортнее, чем до этого в пещерах инков и людей-змеев. По крайней мере, здесь не было той самой зловещей атмосферы неизвестности и ощущения опасности. Все, кто мог нам повстречаться, это шахтеры, и они точно примут нас за своих, ведь мы уже успели хорошенько перепачкаться за время путешествия по шахтам. Поэтому я уверенно шагала по тоннелям, и даже голова перестала болеть, привыкнув к хронической гипоксии. И одна лишь мысль грела меня изнутри. Дерек где-то рядом, совсем близко, и мы обязательно его найдем. Смотри, Кейт. Под натиском мысли о Дереке я совсем не заметила, как Ал вывел нас в пещеру, судя по всему, даже не тронутую человеком. И в свете палочек в стенах пещеры вдруг загорелись золотые ручьи, как будто когда-то давно, еще до людей и даже динозавров, по земле текли реки золота, и они так и застыли в горной породе. Я с каким-то подобием благоговения уставилась на это, а Геллерт, приложив пальцы к подбородку, задумчиво протянул: «Вы только посмотрите, какая чистая руда, да еще и так близко, даже рубить камень не надо, редкость, большая редкость. Кажется, мы на месте», он повернулся ко мне, а я от его пронзительного взгляда даже растерялась, поскольку золото действительно было, причем в достаточных количествах, а вот Аликанта с Дереком даже не пахло. Куда дальше? Еще больше растерявшись, я полезла в карман за компасом, так как теперь он был моей последней надеждой, но в это время Ал опять куда-то ускакал, и Геллерт, заметив пропажу, ломанулся за ним, а я побежала следом, моля господа и всех остальных, что Дерек прячется где-то за поворотом. «Вот ты где, негодник!» Наконец послышался ворчливый голос Геллерта, и я выдохнула от того, что в этот раз обошлось без неприятностей. Но следом послышалась полная тревоги. «Кэтрин, идите сюда, вы должны это увидеть». И я со всех ног побежала вперед, а сердце так и колотилось в грудной клетке. «Там Дерек, или очередное чудовище? Господи, кто там, не томи». Но едва я выскочила в еще одну пещеру, небольшую, но также усыпанную золотыми ручьями, мне на глаза из людей попался только Геллерт. Разочарованно выдохнув, я остановилась, а тот вдруг указал рукой куда-то вниз и прошептал: «Смотрите, Кэтрин». Из последних сил я подошла к нему и посмотрела в нужную сторону, и на небольшом выступе увидела гнездо из камней, в котором были золотые скорлупки размером со страусиное яйцо. Распахнув глаза, я уставилась на это чудо, а Ал радостно забрался в одну и вне себя от счастья крутился вокруг своей оси. «Так она существует», — прохрипела я, не веря своим глазам, а к нам в это время подкрался Том и задумчиво уставился на скорлупки. Геллерт неопределенно пожал плечами в ответ и вздохнул. «Существовало, да, возможно, но птенцов в гнезде нет, только скорлупа кто знает, может, ей не одна сотня лет». Я не знала, как относиться к этой находке, потому как искала я не Аликанта или доказательства ее существования, а Дерка, и в этот момент Том вдруг недовольно замахал руками и прошипел: «Ай, отстань!» Мы тут же повернулись посмотреть, кто же там к нему пристал, поскольку Ал так и крутился в золотой скорлупе, а под ногами Тома велась индюшка. Серая, невзрачная индюшка, правда, довольно упитанная. «Брысь!» — снова прошипел Том, а я вопросительно посмотрела на Геллерта, и тот задумался на секунду и тотчас отрицательно замотал головой. «Нет, точно нет, золотоперая легендарная птица, способная осветить город. Город, Кэтрин, а это просто индейка, сбежавшая из шахтерского городка. Как она сюда забрела, один дьявол знает, но это точно не Аликанта. По правде сказать, других птиц нам давно не встречалось, даже на поверхности, а потому я бы могла с легкостью поверить, что это и был тот самый предок фениксов, но уж больно ее перья были невзрачными. Они практически сливались с окружавшей нас горной породой, и было крайне трудно поверить, что об этой заморашке древние люди слагали легенды. Только вот наша новая знакомая никак не могла отстать от Тома, и тот, окончательно выйдя из себя, резко взмахнул палочкой, наслав какое-то коварное заклинание. Только вот птица тоже оказалась не промах и увернулась. Смачно выругавшись, Том замахнулся второй раз, и я уже хотела прикрикнуть на него, чтобы отстал от бедной птицы, как вдруг эта самая птица распахнула свои крылья и взмыла в воздух. Яркая вспышка света озарила всю пещеру и на мгновение ослепила нас. Прикрыв глаза рукой, я сквозь чуть приоткрытые веки посмотрела вперед, когда свечение немного поугасло, и можно было различить некоторые предметы в ярком свете, и так ляхнула. Золотые перья отливали алым, а сама птица сияла, как два солнца. Даже феникс Дамблдора не шел ни в какое сравнение с Аликанта, которого мы все-таки нашли. «Вот почему ее никто не мог найти», – прошептала я, пока мальчики приходили в себя от увиденного. «Она может маскироваться, все ищут золотоперую птицу, а не серую индюшку. А я всегда говорил, что внешность обманчива», – воскликнул Геллерт, и пока я закатывала глаза, он медленно подкрался к тому, вокруг которого вновь начала крутиться волшебная птица. «Не двигайся, я хочу получить ее перо. И что она вообще нашла в тебе?» «Просто один павлин нашел другого», — хмыкнула я, и мы с Геллертом одновременно прыснули, в то время как Том явно перебирал в уме все те ругательства, которые подцепил у меня, судя по взгляду. «Не двигайся. Ох, Мерлин, лишь бы не погасло вот так». Вредить легендарной птице Том явно не собирался, а потому замер на месте и постигал дзын, пока Аликанта крутилась вокруг него, а Геллерт — вокруг Аликанта. Но в конце концов он выгадал момент и подрезал перо, и, к удивлению, оно не погасло, продолжая ярко светиться в темноте пещер. Потрясающе! Непередаваемая красота! Надо же, ох, смотрите, тут еще одно перо подрезано. Может, оно просто обломалось? Хмыкнул Том, которому излишнее внимание золотоперого павлина ой как не нравилось, но Геллерт сразу насупился. Да ты попробуй его сломать, оно же из металла. Нет, его точно подрезали, причем совсем недавно. Дерек, выдохнула я, и тут в тоннеле промелькнула тень. Дерек, Дерек, это я. Я, сломя голову, побежала за тенью, а тень, прочь в глубину, но даже издалека было понятно, что убегавший был человеком, и знакомая светлая рубашка и темные брюки не оставляли никаких шансов догадкам. Это точно был мой муж. Дерек, завопила я, так как кислород в легких стал заканчиваться, а вот человек передо мной даже не думал останавливаться, а за моей спиной послышался точно такой же пронзительный крик. «Кейт, Кейт, постой!» Но я упрямо бежала вперед, за знакомым силуэтом, даже не разбирая дороги, и в какой-то момент эта дорога выскользнула у меня из-под ног, и только я, закричав, начала падать, как меня подхватили со спины и буквально вытащили на край отвесной скалы, а в темноте постепенно растворялся знакомый силуэт, и я никак не могла понять, как такое вообще могло быть. Это оборотень, Кейт, выдыхая через раз, пояснил Том, так и прижимая меня к себе, утягивая тем самым от пропасти. Оборотень-привидение, я про таких слышал. Он просто увидел раз и скопировал образ, но это не Дерек. Это просто призрак, заманивающий шахтеров на верную смерть. Но он же видел его, прохрипела я, старательно сдерживая поток слез, и Том нехотя ответил. Наверное, если ты так сильно погналась за ним. Он точно здесь. Он был здесь. Словно заклинание я шептала эти слова, пока искала в сумке карту с рунами, а затем разложила их здесь же, на краю обрыва. Только вот руны, задержавшись на пару минут в области шахт, вдруг сами по себе перенеслись в озеро Титикака, а затем, спустя еще пару минут, довольно резко сместились в область океана, говоря о том, что Дерек сначала воспользовался порталом, а после просто перенес яхту в открытый океан, как это было один раз, когда мы удирали от Тома. А мое сердце стукнуло один раз и вдребезги разбилось, как и надежда увидеть своего мужа еще хотя бы раз. «Пойдем, Кейт», – прошептал Том, заметив на моем испачканном грязью лице две черные дорожки слез, и от его полного сочувствия взгляда я еще сильнее разревелась. «Кейт, хватит, мы опоздали, попробуем в другой раз, он же плывет куда-то, пойдем». Дав уговорить себя, я на ватных ногах шла за Томом, даже не вытирая слез. Мне нужно было выплеснуть все то, что накопилось за эти дни, и я давала волю эмоциям, в душе истекая кровью. Две неудачи подряд, это заметно подкосило меня, и когда Геллерт увидел мое лицо, он понял все даже без слов, по одним только глазам, и все же я нашла в себе силы хрипло выдохнуть. Он уплыл только что портал. Ох, Кэтрин, мне так жаль. Даже Ал, казалось, приуныл, хотя ему-то жизнь вообще сделала бесценный подарок в виде никому не нужных скорлупок из золота. Горечь ядом сочилась из ран на сердце, и я давала ей вытекать наружу, чтобы она потом не сильно травила меня в одиночестве и темноте по ночам. Но когда Том подошел ко мне, и я посмотрела в его холодные багровые глаза, на сердце сама по себе возникла ледяная корка, и на его задумчивый взгляд я прошептала: «Это все было не зря, не зря, слышишь, мы помогли спасти Алла, а он бы без нас не выбрался, мы нашли Аликанта, и Дерека тоже найдем когда-нибудь точно». «Конечно, Кейт», без капли иронии проговорил он, но только сделал шаг ко мне навстречу, чтобы приобнять, как я отступила и шмыгнула носом. «Надо отрезать еще одно перо, я хочу отдать его Киттлберну, он же единственный верил в Аликанта, когда другие смеялись, ему точно будет приятно, и мне отрежь, я подарю Тессе». Том снова приманил к себе чуть успокоившуюся, но по-прежнему сиявшую жар птицу, и я принялась аккуратно срезать перья Диффинда, и это оказалось далеко не так просто. А когда я закончила, Геллерт наконец взял своего питомца на руки, правда, в золотой скорлупе, а на наши взгляды как ни в чем не бывало ответил: «Ал тоже заслужил награду, он же все время вел нас». Я спорить не собиралась, да и птица вроде как была не против, уход Тома ее огорчил гораздо больше, нежели потеря скорлупы, которая ей, по всей видимости, была уже не нужна. А когда мы выбрались наверх и снова спрятались в укрытии, наш проводник вдруг предложил: «Давайте прыгнем с помощью портала до моего дома, резкий спуск не так опасен, как подъем, отдохнете ночь, а затем поедете домой». «Спасибо», благодарно кивнула я, так как сил пользоваться несколькими порталами за раз, в том числе международным, уже не было. Да и не надо было Томми видеть моих слез, а у меня был отличный шанс выплакать их за эту ночь. А ночь, судя по всему, будет длинной, бесконечной. Когда я на следующее утро встала с кровати и посмотрела в зеркало, то картина утра в китайской деревне нервно курила в сторонке. Я выревела все, что можно было выреветь, практически до самого утра, но боль все равно неприятно ныла в груди, не давая забыть о себе хотя бы на секунду. Но я была уже большой девочкой и знала, что наедине всегда есть возможность позволить себе выплескивать эмоции, чаще всего это даже полезно для здоровья, но вот окружающим далеко не всегда обязательно знать, что же творится у тебя на душе. К счастью, моя мазь от отеков, а я в следующем году планировала шагнуть в четвертый десяток, поэтому это далеко не лишний аксессуар в косметичке, не испортилась, как крылья златоцветок, и дала мне шанс замаскировать бессонную ночь и залитую слезами подушку. Правда, Том, увидев меня в гостиной перед завтраком, все равно обо всем догадался и на мой безжизненный взгляд вместо приветствия прохрипел: «Мне очень жаль, Кейт, что так вышло, правда жаль». «Неужели?» — хмыкнула я и ядовито добавила: «Да откуда тебе вообще знать, что я сейчас чувствую?» «Откуда?» — так же язвительно переспросил он, когда я почти повернулась в сторону кухни, и я снова посмотрела на него. «Знаешь, Кейт, у меня тоже так было, что дорогого мне человека выкрали у меня буквально из-под носа, и у меня долгое время не было возможности ни поговорить, ни даже увидеться хотя бы на пару минут, а ты даже представить себе не можешь, насколько сильно я этого хотел». «Действительно, откуда мне знать, что ты сейчас чувствуешь?» Какое-то время мы молча смотрели друг другу в глаза, и в его я даже смогла увидеть отблески той самой боли, которая сейчас поселилась в моем сердце. Но вот проникнуться его болью я так и не смогла. «Ты сам виноват, что так вышло», — хрипло прошептала я после продолжительного молчания. «И в глубине души ты прекрасно знаешь, за что расплачивался, когда меня украли. А в чем виновата я?» «В том, что была счастлива». Ответом мне служила тишина, и я, хмыкнув, попыталась поглубже спрятать всю горечь внутри, как ни в чем не бывало, осторожно зашла на кухню, где кухарничал Геллерт. Тот, заметив меня, расплылся в лучезарной улыбке и указал рукой на стул, и я послушно присела и даже слегка улыбнулась, когда увидела Алла на своем излюбленном месте у хлебницы, таскавшего сухое печенье, пока хозяин был занят выпечкой. «Кэтрин, доброе утро!» Как вам спалось? Но не успела я изобразить хоть что-то, напоминавшее бодрость, как мне подсунули кружку с ароматно пахнущим чаем. Вот, выпейте, день сразу станет лучше, если начать его с вкусного чая. Уж не вам ли, англичанам, разбираться в этом? Я русская, Геллерт, вздохнула я, однако чай отпила, и он действительно был выше всяких похвал. Но спасибо вам большое, действительно, очень вкусно. С русскими дел лучше не иметь, это я уяснил еще давно. Что русскому хорошо, то немцу смерть, так говорил мой дед. Но вы приятное исключение из этого правила, с любезной улыбкой добавил Геллерт, и я уже более открыто улыбнулась в ответ. Будете блинчики на завтрак, или, может, омлет? Спасибо за заботу, мне хватит блинчиков, смущенно ответила я, и на столе тотчас оказались две тарелки, доверху заполненные блинами, и даже появилась бутылочка с фруктовым сиропом. Как раз в этот момент на кухню заглянул Том и тоже уселся за стол, а я, заметив жалобный взгляд ненасытного нюхлера, кивнула на свою тарелку, и маленькие цепкие лапки быстро утащили один оладушек, и Ал принялся с удовольствием уминать завтрак, скорее всего, уже второй. Том на удивление не стал принюхиваться к еде, а сразу приступил к завтраку, ведь вторая тарелка, судя по всему, предназначалась именно ему. И я, откусив блинчик, вопросительно посмотрела на него, а затем повернулась к хозяину дома и с усмешкой протянула. «Геллерт, а блинчики не отравлены, а?» – переспросил он, ловко переворачивая лопаткой блинчики, а затем небрежно кинул. «Нет, я не успел еще, слишком много дел было с утра». Уголки моего рта неожиданно поползли вверх, хотя радоваться особо не хотелось, а Геллерт вдруг встал сбоку от меня, упер руки в боки и задумчиво посмотрел на Тома. Да и жизнь не так хорошо его наказала, теперь я это вижу, а добивать лежачего, это низко, на мой взгляд. Родители в детстве учили меня совсем не этому. Я от подобных слов подавилась и, пытаясь унять кашель, сделала глоток чая, стараясь не смотреть на физиономию Тома, чтобы не подавиться второй раз. Да-да, Кэтрин, у нас, настоящих злодеев, тоже есть принципы и понятия о чести, чтоб вы знали. Прекрасно, выдохнул Том, стараясь не выдать краску на лице, но она все равно проступала на бледной коже. Кстати, спасибо за завтрак, весьма неплохо. Пожалуйста. Благодушно отозвался Геллерт и вернулся к блинчикам, а я протянула про себя. Это был нокдаун. И пока Том собирал остатки разбитой гордости, а я уплетала блинчики с чаем, Геллерт закончил возиться с тестом, поставил посуду мыться в раковину и подсел к нам, а на его беззаботном до этого лице вдруг проступили морщинки тревоги. «Кэтрин, раз уж вы сегодня уезжаете, могу я попросить вас об одной просьбе?» «Сущий пустяк, право слово». Проглотив кусок блинчика, я недоумевающе посмотрела на него, а Геллерт чуть замялся и чуть тише пробормотал. «Я тут коробку собрал так, по мелочи не могли бы вы передать ее?» «Алу, то есть Альбусу, у него через 2 недели день рождения». Под конец он совсем потерял способность внятно выражаться, а у меня глаза на лоб полезли от такого поворота событий. Но все же я смогла из себя выдавить. «Да, конечно. А что там? О!» — воскликнул Геллерт, куда-то убежав, и только мне на ум пришло, что содержимое посылки, мягко говоря, не мое дело, как на столе оказался небольшой деревянный ящик, доверху заполненный вещами. Я связал кое-что из одежды, ему точно понравится. И еще здесь чай, его тоже надолго хватит. А еще сушеные стебельки пионов и вот. Он схватил с подоконника горшок с одиноким светло-фиолетовым пионом и сунул его в ящик, а затем плотно запечатал крышку и пододвинул ко мне. Никакой контрабанды, обещаю вам, просто памятные вещи. И да не могли бы вы не говорить ему, где я сейчас живу. Я просто хотел поздравить его, но не хотел возиться с почтой, иначе меня могут отследить. Я не хочу, чтобы меня тревожили, а... Конечно, перебила я этот слегка расплывчатый поток, и Геллерт просто молча кивнул. Мы все передадим. Спасибо. Меня настолько тронула и простота просьбы, и простота содержимого посылки, что я не выдержала и, встав из-за стола, подошла и обняла Геллерта. А тот, немного растерявшись, приобнял меня наконец в ответ. А когда я отстранилась от него, он с ласковой улыбкой тихо проговорил. «Знаете, Кэтрин, я почти всю жизнь один сам с собой даже как-то не думал, что найдется человек, который в трудную минуту захочет помочь мне, жертвуя своими планами. Я очень благодарен вам, что вы помогли мне с Алом. Вы удивительная. Желаю вам найти то, что вы так отчаянно ищете, и снова обрести счастье. Спасибо, вы тоже очень милый. Поверьте мне, раньше я таким не был. О, вы даже не представляете, каким я был негодяем. Усмехнулся Геллерт на мой комплимент, и я с такой же улыбкой воскликнула. Тогда я рада, что мы познакомились именно сейчас. А затем подошла к Алу, доевшему блинчик, и погладила его пару раз по шерстке. И только он под шумок нацелился на одно из моих колец, как я быстро отдернула руку и погрозила ему пальцем. «Ай-яй-яй, я буду скучать по тебе, шалопай!» Ал в ответ протяжно замурчал, и я совсем было растеклась от сантиментов, если бы не Том, убравший за нами со стола посуду и не взявший в руки ту самую коробку. Напоследок я еще раз приобняла Геллерта, а затем побежала за Томом на улицу, чтобы с помощью серии порталов перенестись на низину, а после домой, в Лондон. И несмотря на горечь неудачи, мы возвращались вовсе не с пустыми руками, что добавляло немного, но радости. Темнота медленно заполняла пустой зал гиппогрифа, а мы с Томми сидели у камина и читали сказки. Но через какое-то время мы просто начали молча следить за желто-оранжевыми языками пламени, а еще через полчаса я заметила, как мой маленький сынишка уснул прямо у меня на руках, что, впрочем, было и неудивительно. Час был поздний, и уже всем, в том числе и мне, пора было ложиться спать. Но мне так не хотелось вставать и тревожить сладкий сон малыша, что я поудобнее уложила его у себя на коленях и накрыла пледом, решив посидеть еще немного. И так бы сама и уснула, если бы краем глаза не заметила Моргана. «Кейт, я так и не понял, зачем ты мне всучила эту штуку?» — прошептал он, приподняв небольшой серый куб, и я, распахнув глаза, также шепотом ответила. «Ох, совсем из головы вылетело. Погаси, пожалуйста, камин». Морган одним взмахом палочки выполнил мою просьбу, и зал полностью заполнила бархатная темнота, а я шепнула: «А теперь подуй на камень и поставь его куда-нибудь». И это было выполнено, и в кромешной тьме одна за другой начали появляться светящиеся пылинки, струйкой поднимавшиеся в воздух. Морган от такого чуда даже распахнул рот, а я довольно улыбнулась и покрепче обняла сына. «Можешь как-нибудь вечером показать это посетителям? Думаю, все будут в восторге». «Да где ты хоть нашла такую вещицу?» — воскликнул он, внимательно рассматривая куб со всех сторон, и я аккуратно протянула. «Мы его реквизировали у людей-ящеров, живущих глубоко под землей в горах». Морган тут же оторвался от куба и выразительно посмотрел на меня, и я проблеяла: «У них полно таких, они даже не заметят». Он лишь покачал головой и достал из-за пазухи трубку, но что-то на мгновение промелькнуло в его глазах, когда я сказала «мы», и это что-то очень мне не понравилось. «Морган», — осторожно протянула я, привлекая к себе внимание, и мой родственник как ни в чем не бывало посмотрел на меня, но я же видела, что что-то было не так. «В чем дело? Ты о чем, малышка?» Морган был упрямый баран, даром что овен, но я не могла сидеть спокойно, зная, что у него на душе что-то сидело и кусало, и потому я решила взять инициативу в свои руки и как бы невзначай кинула: «Это из-за Тома, что называется, в яблочко». Лицо старика Моргана мигом перекосило от злости, но он продолжал молчать, и я со вздохом протянула: «Да неужели, ты же промолчал тогда, когда он первый раз сюда пришел, с Салазаром Кальмара обсуждал, пока я кипела от злости. Что, разве все было не так, а теперь-то что случилось?» «Да потому что рядом был Салазар, я и промолчал». Не выдержал он, а я осторожно сняла с ушек Томми кафф и змейки, чтобы не разбудить его громкими разговорами, и пристально посмотрела на Моргана. «Когда он рядом, все всегда под контролем, но, а потом почему ничего не делал? Сам же сказал мне не обращать внимания. Да я все надеялся, что его прибьет кто-нибудь другой, мало у него врагов по земле ходит». Я на такой вопрос хмыкнула, а Морган хорошенько затянулся и горько добавил: «Тот же Грюм, но и он как воды в рот набрал после разговора с, впрочем, неважно, или на Амазонке кто сожрал, а самому руки об этого марать, фу». Он выразительно скривился, и я покачала головой, не веря услышанному. А мне вдруг прилетело: «А ты, Кейт, почему ты терпишь его? Он все ходит здесь в последние дни, глаза мозолит, а ты ей бровью не повела. Неужели ты простила этого гада?» «Нет, что ты», — вздохнула я, поправив сползшие покрывала, чтобы Томми не замерз. «Но Салазар считает, что Том отмучил свое в седе, и я знаю, что считает по этому поводу Салазар», — жестко перебил Морган, выдохнув табачный дым. «Но я хотел бы услышать твое мнение на этот счет. Или у тебя своих мыслей в голове нет, как скажет Салазар, Так теперь и будет. Да, Моргану не надо было лезть за словом в карман, он мог заткнуть любого, было бы желание. Но я на его колкость никак не отреагировала, лишь тихо протянула, глядя прямо в выцветшие серые глаза. «Хочешь услышать мое мнение?» «Да, хочу. Именно этого я сейчас и хочу, так что валяй, малышка». «Хорошо», выдохнула я и, сев поудобнее, невозмутимо прошептала. «Как ты думаешь, Морган, легко ли убить человека? Причем не заклинанием, а руками, ножом, например, чтобы ты в непосредственной близости слышал приближающиеся шаги смерти и последние вдохи своей жертвы, да еще и на глазах у всех?» Морган на это неопределенно покачал головой, а его запал как-то незаметно потух. А я, пристально глядя ему в глаза, процедила: «А я знаю, и второй раз душу колоть из-за этого гада не собираюсь. Он мразь, Морган, и я вряд ли когда-нибудь найду в себе силы простить его, но сама я руки марать не буду, как и ты. Если его убьет кто-то другой, то я снова положу в его гроб цветочек и провожу в последний путь, но с моих рук его кровь больше не стечет, он того не стоит». Салазар прав. Морган ничего мне не ответил, и какое-то время я молча смотрела на светящийся куб, испускавший со своей поверхности белоснежную пыль, и вдруг с губ сорвалось хриплое: «Ты помнишь, как Тесса рыдала по нему по ночам, когда думала, что все уже спят, как она убивалась от горя, именно по нему, Морган, по этому чудовищу, и как она светилась от радости, когда он вернулся? Неужели ты хочешь, чтобы все повторилось?» «Я это помню, Кейт», тяжко вздохнул он и подсел ко мне поближе. «Но я также помню, как ты пришла сюда сразу после вашей свадьбы, в тебе едва теплилась жизнь. Я помню, как ты лежала неподвижно наверху и отказывалась от еды, а он стоял как истукан и ничего не делал. Он должен целую вечность гореть в аду за каждую пролитую тобой слезу. Должен», шепотом повторила я, неотрывно следя за светящимся потоком. «Должен, Морган, и он уже там был. Ты не знаешь, что там, по ту сторону завесы. Мы все там будем, не стоит торопить судьбу, нас всех ждет кара именно за наши дела, а не за дела других». На секунду в ушах послышались вопли страдающих в седе душ, когда я вытаскивала оттуда Салазара, но в следующий миг все стихло, и я растерянно посмотрела перед собой, в темноту, разгоняемую волшебной пылью. И вдруг мои плечи с силой сжали сухие руки. «Тебе видней, малышка, ты надолго у нас задержишься или снова куда-то побежишь, едва встанет солнце. Дерек сейчас в Атлантическом океане, я не знаю, куда он плывет, так что пока он не причалит куда-нибудь, смысла бежать нет», так же отрешенно прошептала я, и сухие ладони приобняли меня еще крепче. «Знаешь, Кейт, я хоть и недолюбливал всегда твоего дядюшку, но с ним ты хотя бы живая. Я же люблю тебя и хочу, чтобы у моих девчонок было только самое лучшее. Лучшим его, конечно, не назвать, но он заботился о тебе и детях так, как кое-кому и не снилось. Так что знай, что я буду только рад, если все вернется как было». От таких слов я медленно развернулась и подняла голову, а Морган невозмутимо добавил: «Завтра я попрошу Дмитрия испечь твои любимые блинчики с бананом и шоколадом, так что не залеживайся допоздна в постели, а то все остынет». Морган убрал наконец вычищенную трубку во внутренний карман, но едва он сделал шаг в сторону, как я приподнялась и приобняла его. «Самое лучшее в моей жизни – это ты. Люблю тебя. И я тебя, малышка», – послышалось в ответ, и как же было хорошо в сухих руках того, кто уже не один десяток лет опекал меня и всячески старался помочь. Дни летели один за другим, и пока Дерек был в море, я занималась насущными делами, благо что в гиппогрифе их всегда было достаточно, да еще и Морган добавлял суеты. То ему резко захотелось перебрать паркет в зале, то заменить стекла на витражи, то почистить дымоход, который к тому же был подключен к сети летучего пороха. Тот день, когда трубочисты залезли в камин и начали там рыться, я прокляла на всю свою жизнь, потому что у меня оказалась невыносимая аллергия на пепел в большом количестве, а пепла и сажи оказалось достаточно, благо что камин был не в зале для посетителей, а то пришлось бы закрывать кафе. Да еще и Томми весь день бегал и прятался от меня, считая забавным мои безрезультатные попытки его найти, ведь он был далеко не глупым парнем, даже несмотря на возраст. Но в одну из попыток я заметила, как он побежал в сторону зала, и быстро рванула за ним, чтобы не помешать посетителям кафе, которых в середине дня было довольно много. «Томми», со слезящимися глазами протянула я, зайдя в зал, но в нем было так шумно, что меня все равно никто не услышал. Томми, маленький проказник, где ты? Апчхи, лучше бы ты с таким насморком в кровати лежала, а не бегала по всему дому, проворчал Морган, оторвавшись от жаркого спора с закадычным приятелем, и я вытерла слезы с глаз и прогудела в нос. Это все из-за твоего камина, Апчхи. Томми, вон там посмотри, кажись, под тот стол убежал, флегматично протянул он и снова вернулся к обсуждению текущей политики министерства, а она ему никогда не нравилась, кем бы ни был министр магии, а я аккуратно прошла между столиками с людьми и заглянула под единственный в самом центре, за которым никто не сидел, и мне в ответ послышался задорный детский смех. «Не вижу поводов для смеха, юноша», — наигранно строго проговорила я, и Томми, не вылезая из-под стола, хихикнул. «У тебя усы как у кошки». Я мигом выпрямилась и взглянула в одно из зеркал в стене и пришла в ужас. На моем лице действительно были черные разводы от сажи. «Божечки-кошечки, и я в таком виде пришла сюда», — воскликнула я, а из-под стола опять раздался детский смех. Мгновенно стерев с лица грязь, я вновь наклонилась к Томми, стараясь не обращать внимания на смех окружающих, и тот нехотя выполз на свет Божий, тоже перемазанный с головы до ног. «Скоро придет мадам Пруэтт, а ты весь в саже. Господи, как хоть тебя отмыть до начала занятий, осталось всего 10 минут». Пока я причитала, послышался звон входного колокольчика, и я даже не задумываясь повернулась на звук и так и замерла на месте. А Том с лучезарной улыбкой вошел внутри, заметив в самом центре зала меня, улыбнулся еще шире. «Добрый день, Кейт, у тебя на лице что-то черное, вот здесь». Закатив глаза, я снова посмотрелась в зеркало и убрала остатки сажи, а Томми тихо захихикал, закрыв перепачканной рукой рот. «Так, молодой человек, иди к дедушке, и пусть он умоет и переоденет тебя, я больше туда ни ногой, пока там не закончит обчхи». Слезы так и текли из моих глаз, и было совершенно противное чувство, что кто-то насыпал мне в глазницы по ложке песка, не меньше. Томми же, продолжая смеяться, побежал пачкать Моргана, благо что тот все равно не был занят ничем важным, а я повернулась к тому и вопросительно посмотрела на него, и он, все так же улыбаясь, осторожно спросил: «Кейт, а ты уже была в Хогвартсе?» «Нет еще», — шмыгнула я, пытаясь хоть как-то сдержать противный насморк. «Не до него пока». «А что, ничего», — тут же ответил Том, но было ясно как божий день, что причина все-таки была, и он нехотя протянул, поняв, что его раскусили. «Просто день рождения Дамблдора скоро пройдет, а Геллерд же так старался сделать ему приятное. Не хотелось бы, чтобы его старания пропали даром». Я продолжала молча смотреть ему в глаза, так как прекрасно знала, что кое-кому было глубоко начхать и на Дамблдора с его днем рождения, и уж тем более на Геллерда, с которым у него были далеко не самые лучшие отношения, и Том скривился и будто через силу проговорил: «Просто мне нравится там бывать, а повода зайти без тебя нет. Я долгое время считал Хогвартс домом. Может, сходим сегодня, пока Дерек не причалил куда-нибудь, и отдадим посылку?» «Сходим», — махнула я рукой, решив, что прогулка в Хогвартс, где не было сажи и пепла, будет мне только на пользу. «Подожди только, я возьму посылку из комнаты обчхи». Метнув в сторону Моргана злой взгляд, я бросилась бегом наверх, а затем обратно, чтобы вдохнуть как можно меньше пепла, но лицо все равно заливало, когда я вернулась в зал. Морган в это время поочередно то вытирал Томми, то кидал полные ненависти взгляды в сторону Тома, невозмутимо сидевшего за свободным столиком. И только я была готова пойти, как снова зазвенел колокольчик, сообщая о новом посетителе. Этого человека мы давно ждали, и я широко улыбнулась мадам Пруэтт, а та улыбнулась перемазанному сажей Томми. Правда, Том тоже обернулся, и улыбка сменилась гримасой ужаса. Едва мадам Пруэтт заметила своего бывшего работодателя. «Я потом вам все объясню», — тихо проговорила я, стараясь не привлекать к себе внимание посетителей, и, взяв под руку мадам Пруэтт, провела ее прямо к Моргану, обогнув Тома как можно дальше. Бывшая гувернантка Тессы была, честно говоря, на грани обморока, а потому я усадила ее за барную стойку и протянула стакан воды, а Морган неодобрительно покачал головой, на что я только закатила глаза и шикнула: «Хватит, лучше отведи ее наверх и вымой Томми, от салфеток никакого толку, а я вернусь вечером обчхи, когда этот пепельный кошмар закончится», — громко добавила я, уже отойдя от стойки, и Морган также громко крикнул мне вслед. «Этот камин уже лет 20 не чистили, надо же когда-то это делать, но в следующий раз я так уж и быть подожду, пока одна неженка не уедет в очередную командировку. Обернувшись, я бесстрашно посмотрела в глаза Моргана, а после неожиданно для всех показала язык. И Морган рассмеялся на все кафе. «Обожаю эту девчонку. Пойдем, разбойник, мадам». А мы с Томом поспешили на свежий воздух, откуда почти сразу же трансгрессировали в окрестности Хогвартса. Свежий лесной воздух благодатно действовал на мои многострадальные дыхательные пути, и пока мы шли до старинного замка, вся моя аллергия сошла на нет. А потому, когда мы почти дошли до кабинета директора, я вновь почувствовала себя полноценным человеком, а не каким-нибудь вечно чихавшим зомби с хроническим ринитом. «Кейт, Том, какой приятный сюрприз! Как ваша поездка в Перу?» — поприветствовал нас Дамблдор практически у самой каменной горгульи, и я, шмыгнув в последний раз, вежливо ответила: «Все хорошо, сэр. И мы встретили в горах, мы случайно встретили вашу тетушку, Геральдину, и она передала вам посылку в честь дня рождения». Вынув из сумки деревянный ящичек, я протянула его Дамблдору, но он лишь недоуменно смотрел на меня в ответ, не спеша взять подарок в руки. «Но, Кейт, у меня нет тетушек с таким именем». Но я настолько красноречиво уставилась на адресата посылки, что он вдруг изменился в лице и ошеломленно протянул: «А-а-а, тетушка Геральдина, 100 лет ее не видел. Думаю, все-таки меньше», — ехидно шепнул Том. И я всучила посылку Дамблдору и как следует пихнула шутника в бок. А Дамблдор жестом указал нам на горгулью и первым принялся подниматься обратно к себе в кабинет. Мы из вежливости пошли следом, поскольку мне было все-таки интересно, что же конкретно упаковал Геллерт в качестве подарка и как отреагирует на это Дамблдор. И когда ящик был вскрыт, послышался радостный восклик: «Надо же, какая прелесть! И мой любимый цвет!» Первым на свет Божий показался огромный бледно-голубой свитер в белых звездах и заглавной буквы «F» в центре, и меня скосило пополам от смеха. Впрочем, как и Тома, а Дамблдор с особой заботой положил свитер на заваленный бумагами стол и принялся дальше рыться в коробке. «Мерлин, и носки, и какие теплые, как же здорово! А это что такое?» «Это чай, сэр», — пояснила я, вспомнив указание Геллерта. О том, посмеиваясь, добавил: «На вашем месте, я был бы с ним осторожнее. Меня чуть не отправили на тот свет второй раз похожим способом». И я опять пихнула его в бок, правда, он увернулся, а на удивленный голос Дамблдора с улыбкой пояснила: «Не обращайте внимания, сэр, просто кое-кто не умеет вести себя в гостях. Ах, и пионы, мои любимые цветы!» — закончил восторгаться Дамблдор, достав последним горшок с зубастым пионом, и поставил на самую видную точку в кабинете, рядом с мирно спящей распределяющей шляпой. «Кейт, я в полном восторге. А не могла бы ты мне сказать, где теперь живет моя дорогая тетушка?»